уважаю как брата. Свободен и легок полет сам летчик, и сам самолет я птичка в облаке розовой ваты. Но все же ночною порой мне снится конвой и солдаты. Оставь, не жалей ни о чем, летай, пока горячо, пока за полеты не просят плату. Полеты не просят плату.